Глава 17. Суд. Толпа сбилась плотней. «Здесь многие люди плохие поступки совершают», — сказал капитан, обращаясь к толпе. «Сегодня ко мне поступили жалобы, что здесь нельзя торговать. Находятся люди, которые бьют купцов и не исполняют то, что обязались. Я эти жалобы должен разобрать, а вы все слушайте и помогите мне решить все справедливо». «Вот Хомбан сказал мне», — продолжал капитан, показывая на старика с седыми усами, «что сегодня ночью его помощников побили и ограбили, а одного ранили». Невельской попросил его рассказать, как все было, показать виновных. Старик вышел и с большой важностью оглядел толпу. Среди геликов началось движение. Видимо, виноватые пытались спрятаться. «Вот он!» Один из маньчжуров ловко поймал какого-то гелика и вытащил его из толпы. «Да, вот он виноват», — подтвердил старик. Геляк побледнел. «Ты ранил ножом моего человека?» — закричал, обращаясь к нему старик. Маньчжуры зашумели и задвигались, ругая притихших и смущенных геликов и требуя наказания. «Я все скажу сам!» — геляк вырвался из рук державшего его солдата. Невельской видел, что гелики в большой тревоге. Вместо того, чтобы помочь им, русские заступались за маньчжуров. «Что у вас случилось? Почему ты ударил человека ножом и подбивал своих товарищей убивать маньчжуров?» — спросил гелика Невельской. «Я никого не ударил ножом!» — крикнул тот. «Врет! Врет! И другие виноваты, не он один!» — кричали маньчжуры. «Если все возьмутся за ножи, что же будет? Тогда никто сюда с товаром не приедет», — сказал капитан. Все маньчжуры закричали. «Да, да, он виноват, он ранил нашего человека. Они ночью кидали камни в наш балаган. Так торговать нельзя. Гелики нас обманывают». Было так. Геляк молчал. «Скажи правду», — велел ему Пось. Геляк стал, волнуясь, отвечать. «Он говорит неправда. Не ударил ножом», — перевел Пось. «Где тот человек, кого он ударил?» — спросил Невельской. Из толпы выступил один солдат. «Где твоя рана?» Сначала маньчжур сказал, что рана на груди, под кофтой. Невельской велел раздеться и показать рану. Маньчжур смутился. Все засмеялись и закричали, что он врет, что раны нет. «Он хотел ножом ударить», — оправдывался солдат. «Прикладывал нож мне к груди». «Он только замахнулся ножом», — кричали гелики. «Он только хотел ударить», — сказал Пось. «Нож, — говорит, — выхватил, и маньчжуры убежали». «С кем ты был?» — спросил капитану маньчжура. «Покажи мне своих товарищей». Маньчжур замялся, а гелики показали на двух солдат. Тут обе стороны начали кричать. Одни уверяли, что их избили, другие доказывали, что ничего подобного не было. Обвиненный геляк вдруг рассердился, кинулся на маньчжурского солдата и схватил его за грудь. «Шестаков!» — велел капитан. Матрос встал между маньчжуром и геляком. Пось спросил у присутствующих, знает ли кто-нибудь, почему так произошло. Выяснилось, что дело это давнее, что маньчжур когда-то избил геляка. Отнял у него халат и котел, и что тот теперь грозился ему отомстить. «Ты должен был прийти ко мне, а не хвататься за нож». Геляк потупился. Другие гелики закричали, что виноват маньчжур. Капитан понял, что тут дело не такое простое. Показывая, что не торопится с его разбором, он уселся на пенек и закурил трубку. «Рассказывай все», — сказал капитан гелику. «Что, когда и как у тебя он отнял?» «Все говорите. Капитан все хочет знать о вашей жизни», — объявил Пось. Тут капитан услыхал, как геликов втягивали в долги, спаивали, обманывали. Выяснилось, что все здешнее население в кабале у купцов, приехавших с маньчжурами, что геликов грабят и обманывают, отбирают у них детей, насилуют женщин. Дул холодный ветер, нашли тучи. Сегодня впервые почувствовалось дыхание недалекой осени. «В России мужики тоже в кабале», — подняв воротник шинели, думал капитан. «Может быть, местами не лучший. Здесь, на Амуре, мы утверждаем справедливость, а там у нас беззакония немало. Пока что надо упорядочить здешнюю торговлю. Из государственных соображений необходимо развивать торг русских с маньчжурами. Нельзя изгнать их совсем». Между тем языки развязались. Из толпы выступил коренастый лохматый старик с красным лицом. Его новый халат был разорван. «А ты думаешь, что другие маньчжуры не такие?» — спросил он, хватая Невельского за рукав. «Ты думаешь, он лучше их?» — показывая на маньчжурского чиновника, продолжал старик. «Да ты знаешь, что он тут раньше делал? Перед твоим приездом меня били за то, что я выдру хорошую добыл, и ему не оставил, а купил материи у купца и сшил себе вот этот халат». Старик показал на какое-то подобие халата, разорванное на спине и на боках. Другой геляк стал жаловаться Невельскому на одного из маньчжурских солдат. Тот пьяный залез ночью в его юрту и пытался изнасиловать женщину. «Вот теперь придется вам платить за все», — говорил маньчжурам толстый румяный геляк в голубой стеганой шапке, видимо, торговец. «Мы с вами торгуем, и вы не должны касаться моих дел с геляками», — волнуясь, сказал старик, обращаясь к Невельскому. «Нет», — отвечал капитан, — «я тут должен смотреть за порядком. Так мне велел мой царь. Со мной вы торгуете честно, и мы с вами приятели. Но вот геляки жалуются на вас. Давайте разберемся». «А разве геляки нас не обманывают?» — вскричал старик, проявляя необычайную живость. «А разве геляки нас не грабят?» — кричал он, обливаясь потом. «Да чего стоит сегодняшняя ночь? Тогда выслушайте наши жалобы». «Вы правы, грабить никто не смеет. И я буду наказывать грабителей. Они воруют! Они нападали на нас!» «Но разве геляки могли осмелиться напасть на ваш отряд?» — спросил Чедано. Теперь он уж не боялся пришельцев. «У вас ружья, а что у нас?» Толпа опять засмеялась, а маньчжур помрачнел и умолк. Капитан терпеливо слушал, продолжая сидеть на пеньке. Старик, прижимая кулаки к сердцу, признал свою вину. За разорванный халат он согласен был уплатить. Невельской велел отдать двум геликам отнятые у них на этих днях меха. Капитан на первый раз простил геляка, который пытался ударить маньчжура ножом, объяснив, что он был много раз обманут и что раны он не нанес, хотя и пытался. А солдату велено было вернуть котел. «Но котла у меня нет». «Верни товаром, возьми у купцов», — сказал капитан. Другого геляка, укравшего у маньчжура чайник, привели сами геляки. У него отобрали чайник и отдали маньчжурам. Худого и усатого маньчжура, любившего порассуждать о географии и науках, уличили в том, что он в прошлом году отнял свинью у гелика. Гелики потребовали свинью и штраф. Они объяснили, что так следует по их закону. Потом судили геликов, виновных, как уверяли маньчжуры, в краже двух чашек крупы. При разборе оказалось, что гелики обмануты на миновой. Толстый кяхтенец, ложно обвинивший геликов, сам попался. Когда его судили, у палатки стоял сплошной хохот. «Как хорошо русский судит», — говорили гелики. «Никого не бьет, маньчжуры его слушаются». Маньчжуры винили геликов, что те не хотят работать гребцами, и выкрикивают громко обидные слова. «Почему же гребцы разбежались?» — спросил капитан. «Надо доставить тех, кто вас нанял, на место, как договаривались». Оказалось, что гребцам ничего не платят. Они работают за харчи, да и те плохие. Невельской договорился о цене за греблю, а геликам велел работать, как обязались. «Ну, теперь твоя очередь», — сказал Невельской, обращаясь к Гао. Гао давно стоял, ссутулившись, вобрав голову в плечи и быстро соображая, что и на какой вопрос отвечать. Но оказалось все очень просто. Одна из гелячек пожаловалась на Гао, что тот плохо оценил сегодня ее единственного соболя, и сказал ей грубые слова. Спор был улажен. Гао сразу согласился уплатить старухе, что следует. Он ожидал иного. Толпа расходилась. Чумбоку ушел с капитаном в палатку. Туда же пошли маньчжуры. Капитан позвал их пить чай на прощание. Маньчжуры долго сидели у него. Опять начались разговоры про край, про торговлю, про рыжих. Капитан дружески простился со старым чиновником, приглашая всех маньчжур приезжать к себе в гости. И сказал, чтобы они не разрешали своим людям обижать геликов.